Как и предсказывал Ив, к концу дня мы очутились в лесу неподалеку от замка. Контуры морского пляжа начали таять, скалы превратились в сосны, песок в листву под ногами, и уже ничто не напоминало о безмятежной голубой лагуне, спасшей нас от преследования черных призраков. То ли Ив оказался искусным теоретиком, в практике-то от него толку было мало, Ив нехотя признался, что немножко владеет целительством и телепатией, и только. То ли сама атмосфера убежища благоволила магии, но кое-чему я там действительно научилась. Замок был виден невооруженным взглядом за несколько миль от озера. «Плохи наши дела», — констатировал Ив и поддел меня на слабо. «Ну что, хватит у тебя сил обновить заклинание». «А это не опасно?» — уточнила я. «Вдруг в результате моих заклинаний слуги превратятся в свинок, а замок в тыкву?» «Вот когда превратятся, тогда и будем думать, что делать дальше», — беспечно отозвался он. «Ну ладно», — еще беспечнее согласилась я. Следующие несколько минут я гипнотизировала замок глазами, представляя, как он исчезает из виду, но замок не поддался на провокацию. Тогда я придумала шапку-невидимку, увеличила ее до размеров замка и опустила на центральной башенке. И опять ничего. Тогда мое воображение взялось за ластик и принялось стирать контуры замка, начиная с крыши. Стоп, а вдруг он совсем пропадет? Нет, надо попробовать что-нибудь другое. И тут в мою голову пришла гениальная мысль. Точнее, гениальной она показалась мне в тот момент. В следующие 3 дня я только и делала, что корила себя за то, что согласилась на такую глупость. Так или иначе, спустя мгновение замок пропал. Не растворился в воздухе, не исчез в дымке тумана, а просто пропал. Оставив на месте каменных стен и устремленных в небо башен только привидений и очумевшего железного дракона. Феликс в недоумении оглядывался по сторонам и втягивал ноздрями воздух, пытаясь уловить аромат свежезажаренных рябчиков, который только что радовал его нюх, доносясь сквозь приоткрытое окошко кухни. Призраки продолжали изощряться в злословии, невзирая на испарившиеся стены и исчезнувшую публику. «Вот это да!» – восхитился Ив. «Еще лучше, чем у Селены. Замок скрылся за невидимой завесой, а дракон остался. Кому взбредет в голову перебраться на остров, который охраняет такое чудовище?» Но главное открытие ожидало нас впереди. Когда мы миновали мост и ступили на остров, нас не остановили ни невидимые ворота, ни прозрачные стены. Только Феликс вовсю резвился на лужайке позади замка, не чувствуя преград в виде ограды и построек. Замок не превратился в тыкву, не стал невидимым. Он просто пропал. «Ну и дела», – присвистнул Роджер, когда, наконец, привидения закончили выяснять свои непростые отношения, вернулись с небес на землю и обнаружили отсутствие вековых стен. «Боже, я осталась без дома!» – ужаснулась Мими, намереваясь упасть в обморок. «Сначала меня лишают покоя, поселяя по соседству этого неотесанного грубияна, а теперь и собственной крыши над головой!» «Что ж, похоже, замок и в самом деле испарился», – озадаченно объявил Ив, обследовав весь остров. «С такой магией я никогда прежде не сталкивался, и без посторонней помощи нам, боюсь, не справиться. К счастью, у нас есть средства передвижения». Он взглянул на дракона, что-то с воодушевлением катавшего между лап. «Так что можем без промедления отправляться в путь. Сэл, ты готова? А вы тут пока погуляйте в наше отсутствие, подышите свежим воздухом». Обратился он к призракам. «Что?» – оскорбилась Мими. «Бросаете меня наедине с этим чурбаном? Ну уж, дудки, я с вами». «И я», — подтвердил Роджер. — «Я вас в беде не брошу». «И почему только вы не пропали вместе с замком?» — проворчала я. «Потому что у нас нет тел, забыла? И на нас большинство магических заклинаний не действует», — похвастался Роджер. «Ну что с вами делать?» — вмешался Ив. «Садитесь». Но привидения меж тем медлили. «Не подобает приличным привидениям покидать стены родного замка», наконец проворчала Мими, с намеком поглядывая на Роджера. и пугать честных людей своим призрачным видом», – поддакнул тот. «Вы на что намекаете? Нет, ребята, так не пойдет. Сначала вам найди временные тела, а потом мы с дядюшкой без фамильных привидений останемся, потому как вы не захотите расставаться с обретенной плотью и кровью». «Ты за кого нас принимаешь?» – оскорбилась Мими. «Всего-то и хотели, что встречных от заикания уберечь, да и к вам меньше внимания привлекать будем. Больно надо. Думаешь, как хорошо быть человеком? Да ничего подобного. Ни за что не променяю свой призрачный облик на человеческую жизнь. Все время думать о еде, об одежде». «О мужчинах?» – услужливо подсказал Роджер. «Бояться вампиров, упырей, оборотней, разбойников и диких животных. В любой момент ты можешь заболеть, пораниться, умереть», – продолжила перечислять Мими, метнув на того ледяной взор. «То ли дело призрачное существование». «Ты уже мертв, и все боятся тебя», – брякнула я. «Ну что ты за ехидна?» – надулась Мими. «Не хочешь нас замаскировать под людей – дело твое, но учти, что хлопот не оберешься. Появление волшебницы – само по себе событие из любопытных, а уж когда она путешествует в компании двух привидений...» «Правда? А мне показалось одни плюсы. Вас все боятся так, что встречных мы видим только по мелькающим пяткам. Разбойники в ужасе улепетывают, дикие животные обходят стороной. Вампиры с оборотнями на пару туманных особей не польстятся. Ну и мы как-нибудь под вашим покровительством переживем это полное опасности путешествие». «Сэл», – прервал наш милый диалог голос Ива, – «с кем ты споришь?» «Это же безобидный призрак, одинокий и очень несчастный», – читалось в подтексте. И действительно, обиженная Мими просто таяла на глазах, становясь все более прозрачной. «Ладно», – примирительно сказала я, – «отправляемся. А в целях конспирации делаем вид, что вас не видим». Я обернулась к притихшим привидениям. «Уж пусть лучше люди считают, что у них белая горячка». «Уж лучше бы вы исчезли вместе с замком», – снова проворчала я себе под нос. «Только с привидениями мне нянчиться не хватало, тем более с такими беспокойными». Когда мы, наконец, погрузились на Феликса, сев рядком, как на водный банан, Ив занял место водителя. Я вцепилась в него, а сзади меня с радостным гомоном устроились привидения. Сразу видно, Мими засиделась в родных стенах, а у Роджера страсть к путешествиям была в крови. К тому же полет на драконе вызвал у них не меньше восторга, чем у ребенка вид американских горок. Дракон со свистом рассекал воздух, едва не подминая под себя верхушки деревьев, когда я почувствовала неладное. «Где Мими и Роджер?» – завопила я, глядя на пустоту сзади себя. «Мы их потеряли! Они упали, погибли, заблудились! Бедняжка Мими, я уже успела привязаться к ней всем сердцем!» «Да здесь мы», – растроганно произнес голос призрака-невидимки. Я пошарила рукой в воздухе, не веря своим глазам. «Селена», – учтиво произнес незримый Роджер, – «можешь уберешь руку с моей задницы?» Ив, давясь со смеху, наблюдал за моей вытянувшейся физиономией. «Почему их не видно?» – пробормотала я, одергивая руку и пряча ее в складках юбки. «Чем дальше от дома, тем более призрачным становится привидение. Вот почему призраков можно увидеть только в местах, где они обитали при жизни. Именно поэтому они стараются не покидать фамильные замки. Только на родной земле они сохраняют хоть какую-то невидимость», – понизив голос, пояснил Ив. «Поэтому Роджер выглядит более призрачным, чем Мими». «И ты знал?» – в три голоса воскликнули мы, причем возмущенные возгласы Роджера и Мими заглушили мой. «А вы нет?» – притворно удивился Ив. «Лучше бы мы остались на острове», – протянула расстроенная этим известием Мими. «Какой теперь с нас толк?» «Как это какой?» – возразил Ив. «Да перед нами столько возможностей открыто. Во-первых, мы не вызовем никаких подозрений. Во-вторых, вы сможете присмотреть за окружающими и сообщить нам об опасности в случае чего». Немного успокоившись сообщением о возложенной на них миссии, Мими и Роджер принялись обсуждать преимущества своего невидимого положения, перебивая друг друга и треща без умолку. Летели мы долго, так что ближе к полудню мне порядком надоело созерцать башенки замков, крошечные крыши крестьянских домиков, кроны деревьев и зеленые поля, которые только и успевали мелькать внизу. К тому же я как следует проголодалась. К счастью, Ив разделял мои желания, так что на предложение подкрепиться откликнулся с радостью, и вскоре мы спикировали во двор трактира. Выбор блюд был невелик, но я была согласна даже на 3 корочки хлеба. Поэтому, когда на столе появилась жареная свинина, сыр, краюха хлеба и 2 кружки с вином, я с радостью накинулась на еду. А вот вина мне отведать было не суждено. «Не пей это», — подсказал мой внутренний голос. «Это еще почему?» Я облизнула пересохшие губы. «Потому что трактирщик всем наливает вино из большой бочки, а в твой бокал плеснул содержимое какой-то бутылочки, припрятанной под полом. Думаешь, это яд?» Я с ужасом покосилась на бокал. «Да уж не приворотное зелье», — хмыкнул голос. «Ах, он крыса! Не трать силы понапрасну!» Проснулось мое всевидящее око. «Он вовсе не желает тебе зла. Его заставил вон тот хмырь у окна. Справа. Я говорю справа, дурья башка». В хмыре у окна я узнала наемника из леса. Вот ведь занесла нелегкая в один и тот же трактир. «А почему ты мне помогаешь?» Поинтересовалась я у голоса. «Да потому что ты родилась и выросла на моих глазах», раздраженно ответила Мими. «А фамильным привидениям принято охранять своих хозяев». Ее голос почти сливался с тишиной. Неудивительно, что я ее сразу не узнала. «Слышал?» Ив коротко кивнул, не сводя глаз наемника, и стиснул эфес меча. Я взяла кружку и украдкой опустила ее на стол. Осторожно, чтобы не привлекать внимания, наклонила чарку, и струйка отравы с тихим ворчанием полилась на дощатый пол. Когда она почти опустела, под столом раздалось довольное чавканье. Собака-трактирщика, подставив язык под струйку, жадно лакала предназначенный мне яд. Я одернула руку, расплескав последние капли, но псина уже свалилась бездыханным трупом к моим ногам. Какой же силы была отрава, что собаке хватило всего пары глотков? «Что-то мне нехорошо». Пошатываясь, я вскочила из-за стола, чуть не опрокинув его на труп несчастного Бобика. Публика замерла, глядя на меня. Так вот они, какие 15 минут моей славы. «Трактирщик, вино ключница делала», — заявила я побледневшему хозяину, оседая в руки Ива. «Как не стыдно предлагать такое пойло честным людям. Вы потеряли в моем лице постоянного клиента». «Чего стоишь, как истукан?» — прошипела я рыцарю. — «Тащи меня во двор и быстро на дракона. Еще не хватало тебе тягаться силами с этой грудой мышц». Тот послушно выволок меня на свежий воздух и забросил на широкую спину Феликса. — «Дорогая, что с тобой? Почему ты так бледна? Уж не заболела ли часом?» — патетически восклицал он на забаву публики, вывалившей из зала. Набив утробу хлебом и вином, народ жаждал зрелищ, из которых старт дракона обещал быть самым эффектным. «Все на месте», — не разжимая губ, горчась от смеха, как в предсмертных судорогах, шепнула я. «Здесь мы», — откликнулась Мими. «К полету готовы», — отрапортовал Роджер. «Ну, поехали», — придерживая мое безвольное тело, Ив запрыгнул на дракона, а заскучавший Феликс, не заставляя себя долго уговаривать, подпрыгнул, завис в воздухе перед восхищенными зрителями, разминая крылья, и начал набирать высоту. Когда далеко позади остался трактир, невинная собачка, бессердечный отравитель, затихли крики, свист и аплодисменты, я, наконец, приняла вертикальное положение и поудобнее уселась на шкуре железного Феликса. «Зачем весь этот цирк? Лучше бы я его прихлопнул», — проворчал рыцарь. «А вот и за тем, что все целы остались», — обиделась я. «Глядишь, этот балбес решит, что задание выполнено и отстанет от нас». «Хорошо бы», — недоверчиво отозвался Ив. «Только сдается мне, что встретимся мы с ним еще не раз на кривой дорожке». «Не встретимся». Беспечно отмахнулась я, надеясь в душе, что к тому времени уже найду выход из этого мира в свой. А уж Селена придумает, как защититься от этого придурковатого терминатора. Тем более козленочкам ему быть не привыкать.